нес этому миру избавление грехов и возможность и способность усваивать его энергию, божественную энергию, божественную благодать. Мы усваиваем божественную благодать именно потому, что Христос разрушил средостение, которое человеческий грех возвел между Богом и людьми. Святая вода наполняется этой божественной энергией. В этот день также очень многие считают необходимым погрузиться в купель, в воду, соприкоснуться телом с естеством водным. И правильно делают, потому что в этот день освящается не только тот объем воды, в который погружается крест во время чина освящения, но освящается все естество водное. Вот как раз на эту тему мы и получили вопрос от Светланы Зиновой из Ростова-на-Дону. Существует на Руси поверье, что в полночь этого праздника освещаются все источники вод. Моя бабушка каждый год ночью под 19 января наливала в сосуды воду прямо из-под крана, и она стояла весь год не портясь. Не только в полночь, но и в канун праздника крещения, в крещенский сочельник и в сам день крещения. Когда совершается освящение воды, то через воду освящаемую в сосуде, куда погружается крест, освящается все естество водное. Совсем не означает, что не нужно идти в храм и почерпать ту воду, которая прямо освящалась крестом, а почерпать ее из крана водопроводного. Это не совсем будет правильно. Потому что мы приходим за святой водой в храм не как в магазин. Не получить некую услугу и некий товар. Мы приходим в храм для того, чтобы исповедовать нашу веру в то, что через Иисуса Христа, Сына Божьего, Бог дает миру благодать. Мы приходим в храм для того, чтобы исповедовать наши грехи, потому что грех является преградой для воздействия благодати Божией. Поэтому к святой воде ни в коем случае нельзя относиться как к некому товару. Пришел, взял, унес, и что эта вода будет мистически, автоматически воздействовать на нас, вне зависимости от нашего духовного состояния. Это ошибка. Святая вода может почерпаться во спасение людей, в исцеление, в освящение, но может почерпаться в суд или в осуждение. Как мы говорим, то же самое и о причащении святых Христовых тайн. Поэтому очень важно в этот день с особым благоговением почерпать святую воду. Не так, как иногда происходит в наших храмах. Закончилась служба, а потом начинается гвалт, шум. Тут же у святой воды ругаются, спорят. А потом, получив воду, с удовлетворением ее несут к себе домой. И неизвестно, какую воду человек приносит домой, если почерпал святую воду в состоянии озлобления. Может быть, вовсе уже и не святую воду. Может, благодать Божья отвернулась от человека только потому, что в момент почерпания этой воды он совершил грех, осуждение или злобы по отношению к другому человеку. Святая вода не действует на нас магически. В церкви вообще ничего магически не действует на человека. Все обусловлено его внутренним сердечным движением. Желает человек спасения или не желает? Желает он работать над самим собой или не желает? Все то, что мы получаем от Бога, дается в ответ на наши духовные усилия. Чтобы святая вода благодатно воздействовала на нас, мы должны почерпать ее с верой. Не просто открыть храм, кран в ванной или на кухне, набрать воду и поставить ее, а потом пить как лекарство. нужно прийти в храм Божий с молитвой и благоговением, постоять в храме, не спешить, даже если длинная очередь за святой водой. Постойте и не спешите. Особенно те, кто редко в храм ходит. Это единственная возможность помолиться в этой очереди, подумать о себе, о своих близких, о родных, исповедовать Богу свои грехи, с мирным и радостным чувством подойти к сосуду со святой водой, благоговейно ее почерпнуть и принести в дом, как великую святыню, окропить дом этой водой святой, а потом употреблять ее, особенно тогда, когда мы себя плохо чувствуем, либо духовно, либо физически. Верим и знаем, что святая вода несет в себе не только силу, предотвращающую ее от тления, но несет в себе силу, предотвращающую от тления и разрушения наши души и телеса, великую силу исцеления. Но вот еще и такой вопрос пришел в связи с праздником крещения. Скажите, пожалуйста, владыка, для чего Иисусу Христу было принимать крещение? В Евангелии сказано, что сам Иоанн Креститель был этим поражен и удивлен, а Господь ответил ему загадочно, что так, мол, и надо. Я думаю, может быть, это для примера нам дается или еще для чего-то? И что значит слова Иоанна Предтечи? «Я вас крещу водою, а придет другой и будет крестить Святым Духом». Ведь и сейчас все равно крестят нас водою. С уважением, Елена Николаевна Антоненко, город Мытищи, Московская область. Важные вопросы задаете вы. И ответ будет такой. Господь действительно, придя на берег реки Иордан в толпе грешников, которые шли принимать крещение от рук Иоанна Крестителя, отличался от всех остальных. Потому что люди шли на Иордан исповедовать свои грехи, и как символ освобождения от грехов через исповедь, через покаяние, принимали из рук Иоанна это омовение. Омовение было символом исповедания греха и очищения человека. Иоанн крестил крещением покаяния. Людям говоря о Христе, который шел за ним. А зачем было покаяние Спасителю? На нем не было греха. Не было греха. Но он имел реальную человеческую личность, реальную человеческую природу. В единой богочеловеческой личности соединилась божественная природа и человеческая природа. И по этой своей человеческой природе Господь был таким же, как мы, полностью подобный нам, кроме греха. Но, придя в мир, Он принимает на Себя грехи всего рода человеческого, чтобы на Голгофе их искупить. И символизируя эту солидарность с людьми, с грешниками, Господь в их толпе и приходит к Иоанну, а Иоанн действительно говорит, не я должен тебя крестить, а ты меня крестить. А Господь говорит, так мы должны совершить. Не спорь. Ты, может быть, не понимаешь того, что тебе должно сделать, но ты должен это сделать. На Иордане действительно является нам и всему миру великая любовь Божия, сила божественного снисхождения. Бог всемогущий в толпе грешников. Он и люди вместе. Он не отделяет от себя, от них. Он не приходит на землю в виде громовержца, могущественной силы, царя, полководца. Он вот в такой же пыльной, грязной одежде на берегу Иордана вместе со всеми. И это никакая не сцена специально сделанная. Это то, что было действительно в жизни. Господь ради этого и пришел, чтобы вместе с нами соединиться, стать одним из нас. И великим образом этого соединения было крещение на берегу Иордана. Господь действительно говорит о том, что Он будет крестить Духом через искупительную жертву Спасителя, через Его жизнь, через Его подвиг. Бог открывает нам возможность принимать Его энергию, Его божественную благодать, силу Святаго Духа. Все, что происходит после Христа, все, что происходит в церкви, связано с этим энергетическим воздействием Бога на мир. Церковь принимает и аккумулирует эти энергетические божественные потоки. И все, что Бог совершает в истории, ныне Он совершает силой Святаго Духа. Поэтому все, что в церкви происходит, направлено на то, чтобы помочь людям усвоить дар божественной благодати, силу божественной энергии, которая только и способна преобразовать и человека, и мир, и дать людям возможность спасения. Мы ничем другим не можем спастись, как только вот этой божественной благодатью, которая живет и действует в общине веры, в христианской церкви, через которую каждый человек реально соединяется с Богом, подключается к источнику энергии. Поэтому всякое таинство, совершаемое в церкви, есть действие Святаго Духа. В каком-то смысле вся жизнь церкви есть действие Святаго Духа. Вот почему то, что мы называем воцерковлением, вхождением в церковь, через таинство крещения, миропомазание и через Евхаристию, является непременным условием подключения человека потоку божественной благодати. И то крещение, которое совершается в церкви, несет в себе вот эту способность и силу приобщить человека к божественной жизни. Внешне наше крещение не отличается от крещения Иоанна. Но то было крещение покаяния, символом очищения. Крещение, которое совершается в церкви, является и знаком, и символом очищения. Ибо силой божественной благодати человек избавляется от грехов и одновременно является дверью, которая, открываясь, вводит человека в благодатную божественную жизнь, где действует сила Святаго Духа. Мы празднуем День Крещения Господня как величайшее событие в человеческой истории, которое помогает нам усвоить, что означает для человека жить с Богом. На этом я заканчиваю нашу передачу. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами, и до новых встреч!